славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, Господь. Спой со мной, а я еще буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, Господь. А я еще буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, Господь, за великую славу и силу Твою. Буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, а я еще буду славить Тебя, Господь. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Народ Божий, спой со мной! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Все ложные боги исчезнут, встань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут, спой еще раз верой, восстань, Господь, восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут. Мы славим Тебя! его хвост. Господь восстает. Господь восстает в твоей моей жизни. Аллилуйя! Спой со мной еще. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. Я не устану, я не умолкну. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. Поехали, а я еще. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя, Господь, народ Божий. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. А я еще буду славить тебя. Народ Божий, он достоин великой славы, поэтому славь его. Оторвись в своем духе, оторвись от земли. Он все так же великий Бог, который извлек тебя и помазал тебя. Раз, два, три, ты Бог. Сегодня, в этом месте, вау, куда всякое прости. Куда все ты на наши теперь? Куда всякое ты прости? Куда все ты брали со тебя? Куда все ты посерти? Куда всякое ты не брали? Куда все ты брали? Куда всякое ты брали? Дьявол, ты побежден! Дьявол, ты пособлен! Наш Господь восстает в великой славе! Дьявол, ты побежден! Дьявол, ты пособлен! Наш Господь восстает в великой силе! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Свой собой! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Народ Божий, возвысь свой голос! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает в славе своей! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Господь восстает! Трубный зов! Это голос победы! Бога по всему лицу земли! Если ты соглашаешься с Его великой победой, громче славь Его! Это торжество в Духе Святом! Еще! Это происходит, это началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это уже началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это уже началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это уже началось. Аллилуйя! Это происходит, уже началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это началось. Это происходит, это уже началось. И никто не остановит движение Божьего. Если Бог спас тебя, и Он ведет тебя, это происходит, это происходит, это происходит, это уже началось. Это происходит, это происходит, это происходит, это уже началось.